Связался с Алексеем. Он был в оружейке на развалинах. И я потихоньку, наслаждаясь еще не жарким и душным воздухом, побрел к развалинам ВЧ. Только развалинами они уже не были. Очистив, подровняв старые фундаменты двух казарм и еще двух зданий непонятного назначения, мы сделали там что-то вроде форта, выложив стены из толстых бревен. Последнего, так сказать, рубежа обороны, на всякий случай. Форт мог вместить в себя около 100 человек, в подвалах и наверху. Теперь там располагалась вся наша военщина. То есть дежурного из личного состава дружины, находящегося на службе, всегда можно было найти в форту. «Привет!» – махнул мне промасленной ветошью Алексей, который сидел за столом под навесом у входа в оружейку и медитировал, точнее чистил ПКМ. «Привет!» – ответил я и присел рядом на низкую лавку рядом со столом. «Кроме тебя, еще 4 человека в группу, а не 6, как планировали». «Ну, это даже лучше», – кивнул Леха. «На Сахарном тогда 6 останутся. 2 в сопровождении рейса у Мандарина и 4 тут, на охране и обороне». «А, да, Саша говорил, его тема тоже нужная». Ответил я, вспомнив, что Саша решил расширить профиль ремонтных мастерских, куда он взял себе пару человек, и они уже сделали несколько рейсов к федералке, разбирая абсолютно все машины. Еще со стороны Лесного он сделал несколько походов вглубь материка и нашел в тайге еще несколько единиц утопленной техники. «Когда выходим?» «Завтра, с рассветом». «Ты себе, кстати, БК пополнил?» «Да мне не надо. К моему АКМ у меня 4 магазина есть, на Авроре. На Авроре БК двойной. Если что, там возьму». «Ну, хорошо. Тогда я сейчас отберу ребят и за инструктаж, и сборы возьмусь». «Давай, Леха, а я пойду собираться. Да еще с Федором хотел сегодня емкость его родника почистить». «До завтра». Вернувшись домой, собрал рюкзак, проверил свой универсальный пояс, пополнил боекомплект к пистолету и потом разложил по подсумкам сразу все необходимое. Прицепил флягу и ножны. Сложил все в сундук. Туда же автомат и разгрузку лифчик. Все, готово. Завтра только взять и идти. Теперь до обеда можно и по хозяйству заняться. Заменил несколько досок в деревянной дорожке от родника к дому. Прикопал у сетки выгула курятника кусок шифера понадежнее. И потом положил по периметру бревна. Потому что Бим повалился делать подкопы. Одну курицу пару недель назад придавил, засранец. Бимка вырос и заматерел. Правда, по характеру все еще щенок. Но уже не таскается везде за мной хвостом, а все чаще с детьми. Но стоит ему увидеть, что я взял двустолку и патронтаж, все, не отойдет, ни на шаг. Пока мы с ним не спустимся по тропе от кирпичного цеха на обратную, еще не обжитую часть острова. И тогда он утыкался носом в землю и работал самой настоящей охотничьей собакой. И надо сказать, если бы не он, то успеха в охоте мне не видать. И птицу поднимал, и след зверя отлично брал. «Сережа, что на обед?» – спросила Света, крикнув в окно, выходящее в огород. «Может, рыбки жареной?» «Ну, сходи тогда к рыбакам, или мальчишек пошли». «Сам схожу, заодно проверю, как они там». «Ну, давай, недолго только, а то зацепишься опять». «Хорошо, не буду зацепляться», – ответил я, отнес инструмент в сарай и пошел через фазанье поле вниз к морю. В тот день, когда Иванович пришел на Авроре с верфей, он привез еще несколько переселенцев, и 4 человека, парень с девушкой и еще 2 мужика, некоторое время, поработав на хуторе, стали уговаривать Михалыча и параллельно меня, чтобы мы им выделили небольшой участок на берегу под рыбацкий дом и разрешили забрать себе одну шлюпку. Особых возражений не было. Тем более, что все 4 были, что говорится, с крючком в башке. Они по-быстрому соорудили себе на берегу времянку, наколотили мостки для шлюпки и стали регулярно выходить в море. Ловили и на удочку, и сетью, которые, надо сказать, сплели сами. Получалось у них, чего уж говорить. А потом кто-то из них додумался сделать небольшой навес, соорудил из камня мангал и начал жарить рыбу на вынос. Причем получалось очень вкусно. И народ пошел, ага, на запах. Кто-то присаживался прямо там, под навесом, и уплетал вкусно приготовленные морепродукты. Ян и Ольга, так звали молодую пару рыбаков, стали все больше заниматься импровизированным рестораном. А Павел с Аркадием рыбачили. Это место даже название получить успело. Скоро у нас народ на такие вещи. Где, спрашивать, такую вкуснятину взяли? А вон там, у Паши и Аркаши. Так и стали называть, у Паши и Аркаши. Деньги у нас на Сахарном уже имеют хождение. Люди и зарплату получают за трудовую нагрузку в колхозе, И много уже кто свои услуги или продукцию своего подсобного хозяйства реализует. Рейсы в Лесной регулярно. И люди, кто сам туда на рынок выезжает, кто фирме сразу на реализацию сдает. Работает, в общем, экономика. Мы только успели пообедать, как к нам пришел Михалыч, чуть ли не с ноги открыв дверь, буркнул что-то нечленораздельное вместо приветствия и встал, подбоченившись. «Михалыч, а что это за пантомима?» – спросил я его, улыбнувшись. Я уже привык к его таким выкидонам. Сейчас или вымогать что-то будет, или одно из двух. «Сергей Николаевич, вот ты вроде умный мужик. Ответь тогда мне, старому, почему кирпичи важнее, чем лошади?» «Так, стоп, давай без намеков. Что ты от меня хочешь?» «Справедливости!» – притопнул он сапогом. «Михаил Михайлович, ты не стой, садись, вот чаю с нами попьешь», – сказала Светлана, обняв старика за плечи и усадив за стол. После чего у него поостыл революционный пыл, и он сказал: «Серега, ну вот что трактор полдня простаивает у кирпичного? Мне распахать надо под овес. А Федору, видите ли, из-за моего хутора приходится отцеплять кузов. Говорит, что я его от производственного процесса отвлекаю». «Ух, ну вот неужели не можете разобраться сами, а?» «Так как с ним разобраться-то? Я же старый, а он кабан какой здоровый». «Федор, сделал я вызов в рацию». «Что, уже пришел? Нажаловался?» Услышал я в ответ. «Зайди, Федь, чайку попьем». «Иду». Проблема оказалась действительно существенной. Во всяком случае для Федора. Они с Ваней трактором свозили готовую продукцию на большую ровную площадку на мысу. Подвозили глину к цеху. Техника была не всегда, конечно, занята. Но перецепить оборудование трактора занимало время. Перегнать трактор на хутор занимало время. И Федор по этому поводу, мягко говоря, нервничал. «Федь, ну выходить из положения как-то надо». «А как? Завтра с Лесного буксир с баржей за кирпичом придет. Ты же сам с этим олигархом гостиничным договаривался. А мне еще 5000 штук перевезти надо на площадку у пирса». «Это будет последняя поставка кирпича?» «Да». «Давай так, перевози все. Потом приостанавливаешь работу цеха и пашешь Михалычу». «Да у меня есть кому пахать», – ответил Михалыч. «Мне только трактор нужен». «Хорошо», – вздохнул Федор и сказал Михалычу. «Завтра кирпич отгружу, и пусть твой тракторист подходит». «Ну, вот и договорились», – радостно хлопнул ладонями по коленям Михалыч. «Мужики, ну вот и сами без баталий никак не можете договориться», – спросил я серьезно. «Серый, блин. Ну вот он завтра бы пришел, и проблемы бы не было. А у меня аврал, сам же видишь», – прогудел басом Федор. «Ну, я же не знал про твой аврал». «Ладно, проехали. Успокоил я всех. Еще по чайку?» «Нет, Серый, дел много», – сказал Федор, поблагодарил Светлану за чай и вышел. «Ну, и я пойду», – спохватился Михалыч. «252-й день. Остров Сахарный. Утром я оделся, взял свои вещи из сундука и, поцеловав еще спящую Светлану, вышел и направился вниз, к пирсу. Аврора вышла в море на рассвете, когда жители нашего острова еще только просыпались. Экипаж бегал по палубе, выполняя команды Иваныча и Боцмана, но без особой суеты. Как только корабль лег на курс и вахтенные заняли боевые посты, по громкой связи прозвучал веселый голос Володи. «Экипаж экспедиции, на завтра!» «Ну что, пошли?» – спросил я Алексея, который распихивал свои вещи по шкафчикам каюты. «Идем, я не завтракал в форту». И я что-то пропустил это мероприятие. Отделка кают-компании была скромной, но, как говорят, со вкусом. В помещении стоял большой стол, который торцом упирался в окошко камбуза. Несколько лавок, точнее, как говорит Иваныч, баночек, стеллаж с посудой и рукомойник. Все строго и ничего лишнего. «Ну что у тебя на завтрак, кормилец?» – спросил я Володю, наклонившись к окошку раздачи. «Омлет, дядь Сереж, булочки и морс. Ну, подавай». Я принял через окошко две тарелки с вкусно пахнущим омлетом, присыпанным зеленью, и от которого еще исходил пар, и поставил на стол. Затем Володя подал мне графин с морсом и небольшую плетеную корзинку с булочками. «Дядь Леш, а вы вон там, на полке все возьмите. Вилки, ложки, ножи и стаканы. Там все в ящике», — сказал через окошко Володя, увидев, как Алексей крутится в поисках столовых приборов. Мы только уселись с Лехой, и пару минут спустя пришел Иваныч с доктором. А следом Вася привел с собой Лехину четверку бойцов. После завтрака мы с Иванычем поднялись на мостик, где у штурвала стоял высокий парень и уверенно вел корабль. Увидели проплывающий мимо нас буксир с баржей. Капитаны приветственно посигналили друг другу. «За кирпичом пошел», — сказал я Иванычу, кивнув на буксир. «Ага, это их единственная такая посудина самоходная». «Что, никак на ход не поставить новый флот?» «Да поставили вроде, но что-то», — Иваныч скривился, — «намудрили они там. У одного корабля вибрация такая на малом ходу, что позвоночник в трусы осыпаться может. А для второго емкости подтопленные баки не найдут никак. Двигателя-то на оба корабля кразовские поставили, ну, которые ЯМЗ. Железяка здоровая, прожорливая, а мощности 240 лошадок всего». «Так у них вроде был нормальный моторист». «Ага, был», — улыбнулся Иваныч. «Он сейчас у нас в машинном командует». «И как ты его переманил?» «Да не особо я его переманивал. Просто рассказал про нас, про остров, но он сам как-то и переманился. И еще друга с собой привел». «Ясно. В лесной заходить будем?» «Нет, сразу в обход материка пойдем. На, ознакомься», — сказал Иваныч и протянул мне вахтенный журнал. «Так, у меня вахта в обед, и потом под утро. Пойду я покемарю малость». «Ну иди, разбужу тебя». «Договорились». 253-й день. Поход по границам материка. Я заступил на утреннюю вахту. Предыдущую отстоял без особых проблем, болтая с Ивановичем о всяком и о его новых башмаках. Нечто среднее между мокасинами и кедами, которые наловчился шить из кожи один рукастый мужик на хуторе. Еще отметили, что хорошо бы ремесла развивать активно на острове. А сейчас я на мостике один, все спят. Но скучать не приходится. Внимательно смотрю за приборами, делая отметки в журнале по мере прохождения точек маршрута. Заступив на вахту, я все ждал луну, но ее не было. Аврора режет острым носом слабую волну в абсолютной темноте. Как говорят, иду по приборам. На крейсерской скорости в 11 узлов. Зафиксировал штурвал в специальный замок и отошел налить себе кофе из термоса. Да, кофе. Правда, в прошлой жизни я бы к такому не прикоснулся даже. А сейчас и эта бормотуха в радость ночной смене. Это Фима где-то подсуетился и купил коробку пакетированного кофе. Услышал шлепанье ног по трапу и обернулся к двери. «О, Леха, чего не спишь?» «Хотел на луну посмотреть. Специально проснулся». «А что-то нет ее». «Угу. Что пьешь?» «Кофе». «А, эту морковку жареную. Ну, поделись». «Да вон, в крышку налей. Он уже не горячий. Термос паршиво держит». Сказал я, перешел к штурвалу и опустил фиксатор замка. «Зато на рассвет посмотрим. Тоже красивое зрелище». «Это да», — ответил Леха, снял с термоса крышку и налил себе кофе. Присел на баночку у иллюминатора. «Вон он, начинается». В абсолютной темноте из-за очертившейся линии горизонта на океан наползало темное оранжевое свечение. Спустя полчаса уже небо впитывало в себя рассвет, и казалось, вот-вот и покажется из-за горизонта солнце. Но его все не было. Оно как будто выжидало, держало так называемую актерскую паузу. И, наконец, краешек оранжевого шара появился над горизонтом и сразу осветил всю видимую даль. «Красиво!» – вздохнул Леха. «Ага. Сколько там до подъема?» «Ну, у тебя есть еще пара часов подремать». «А, вот и пойду». Леха ушел, и я снова уткнулся в карту. Потом посмотрел на радар. Где-то тут уже ЛЭП должна быть. Подумал я и стал осматривать берег в бинокль. Линию ЛЭП мы пересекли через час. Я внимательно разглядывал федералку, упирающуюся в море, и небольшой пустующий лагерь, ввиду двух навесов из веток, под одним из которых стоял микроавтобус. Это Сашино хозяйство. Он здесь машины на запчасти разбирает. Сейчас там никого не было. Может, на обратном пути увидимся. Ну что, сделать записи в журнал, и можно устраивать побудку. Всю вахту руки чесались это сделать. Корабельный ревун оповестил всех о начале нового дня. И я наблюдал, как из кубрика высыпаются члены экипажа и бегут на ют, где расположены два гальюна и ряд умывальников. Сдав вахту худощавому шустрому парнишке из босманской команды, я тоже пошел умываться. И, направляясь вдоль левого борта, заметил что-то непонятное в воде, метрах 50 от нас. Сначала я подумал, что это большая лодка, перевернутая вверх дном. Нечто темно-серое, замотанное в какие-то тряпки или веревки. Я побежал обратно на мостик. «Дай бинокль, и на самый малый сбавь», — сказал я Вахтиному, вбежав на мостик. «Да это же кит!» — сказал Вахтиный, посмотрев туда же, куда и я. «Он в сетях запутался, наверное, мертвый уже». Я внимательно рассматривал туши животного, запутавшегося в сетях, и заметил, как шевелится его дыхало. «Он живой! Стоп! Слышишь меня? Стоп!» Зачем-то заорал я на Вахтиного. «И что у нас тут?» – спросил Иваныч. «Кит, Иваныч, живой еще! Спасать надо, блин!» «Дай-ка!» Иваныч посмотрел в бинокль и потом проговорил погромкой. «Боцман, мотобот на воду!» Мотобот залезли втроем, я, Леха и Боцман. Аккуратно подошли к киту. Он повернулся чуть на бок, словно показывая боковой плавник, изрезанный веревками сети. Плавник, надо сказать, в два моих роста. Вот это гигант. Леха удерживал меня на веревке, а я, упершись ногами в борт, свесился и начал ножом резать сеть. Процедура освобождения кита заняла около часа. Я все время боялся, что кит чуть повернется и просто раздавит меня об борт. Было видно, что животное очень долго мучилось, и у него не было даже сил уйти на дно. Кит просто чуть отплыл в сторону, и так и продолжал держаться на поверхности. Вернувшись на «Аврору», мы еще полчаса наблюдали за тем, как кит медленно удаляется в океан. А потом он нырнул, показав нам свой огромный хвост. «Какой же он красивый и здоровенный!» – сказал я, стоя опершись локтями на борт. «Да», – согласился Иваныч, – «полторы наших «Авроры» размером-то. Ну что, гринписовец, мы можем продолжать нашу экспедицию?» «Можем, железка должна быть уже скоро», – сказал я, заглядывая в карту. «Она где-то рядом совсем». «Олег, давай ближе к берегу. Пол Кабельтова держись», – сказал Иваныч Вахтиному. Тот кивнул, чуть сбавил ход и слегка повернул «Аврору» к берегу. Вахтиный сообщил по громкой связи о том, что видна насыпь железной дороги, когда мы уже заканчивали завтрак. Подошли к берегу параллельно насыпи, так получалось ближе, и встали на якорь. Но все равно пришлось опускать на берег длинные 10-метровые сходни, которые были специально изготовлены для таких случаев, когда к берегу невозможно пришвартоваться вплотную. Я, Леха и Иваныч стояли на носу, разглядывая насыпь железной дороги и идущий параллельно ей проселок.